представленные сети. И теперь бьюсь словно рыба в лёд. Я летал, зажрался в полёте. Но слишком поздно это я заметил. Ты меня сразила красотой и позвала любовь. Я не ответил, почему же поднималась от удивления твоя бровь, как будто говорил я той, в голове которой гуляет ветер. Твои расставленные сети. И теперь бью словно рыба в лёд. Я летал, вдруг завершился полёт.